Солнце светит в небесах, шлет на землю свой привет. Журавля зовет лиса: приходи, кум, на обед. Вот журавль пришел к куме, в миске каша размазня. Клювом есть он не сумел, кашу поклевать нельзя. Кашу поклевать нельзя. А лиса взялась лизать свою миску языком. Хитрая кума, видать, съела все одна легко. Клюв у журавля соршин, в гости он лису зовет. С узким горлышком кувшин, в нем лису окрошка ждет. В нем лису окрошка ждет, журавлю легко клевать. Съел окрошку он до дна, а лисе и не достать. Так голодный и ушла, с той поры и дружба врозь. У лисы и журавля друг на друга только злость. Вот вся песенка моя. Вот вся песенка моя.